إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى дал нам возможность пройти эту книгу до 30-го сифата сегодня. 30-й сифат – сильное желание, стремление не быть узнаваемым. Верующий прилагает все усилия, старается, чтобы никто его не узнавал и никто о нем не, как говорится, не делал, не терял его. То есть быть всегда в тени, незамеченным, чтобы люди не знали истинного места его достоинства. Если он сидит среди людей, чтобы не выделяться из них. Быть как все, как обычный обыватель. Стараются все таланты, все достоинства, которые у него есть, скрыть от людей, чтобы не оказаться центром внимания, чтобы все прожектора на него не были направлены. И это достаточно очень сложное дело. То есть для человека находиться среди людей, среди таких же, как и он, знающие, понимающие, знающие его язык, скрыть свое преимущество, свои достоинства, свои знания, умения, талант, опыт, место, богатство очень сложно. Потому что, как мы уже говорили, из основных долей нафса это чувство превосходства, достоинства над остальными. То есть нафс, даже не имея этого превосходства, пытается показать, пытается подняться выше других. А здесь есть причина. И каков велик соблазн для нафса это не показать. То есть вот эта борьба с нафсом, умолчать, скрыть, очень нелегкое дело. Чтобы не стать причиной похвалы, восхищения, восхваления. Поэтому он всегда старается остаться в тени. Теперь посмотрим, мы как к этому относимся. Действительно ли мы прикладываем все усилия, чтобы скрыть самих себя, не показывать себя без причины? Естественно, когда есть причины, когда нужно сказать, верующий должен сказать этот хак, истину. Но если его дело не касается, то он предпочитает всегда остаться в тени. Тот же, кто пошел за своим нафсом, он всегда будет первый выскакивать, выпрыгивать, первый пытаться ответить, первый пытаться сделать, чтобы показать себя перед остальными. То есть, если мы видим в себе это качество, то мы еще должны работать и работать над собой. Если мы видим это у других, нам нужно стараться донести до них, указать им, сделать насихат. Естественно, не при людях, делай обратную реакцию, унизить его и показать себя. Пусть Аллах Субхану Тааля нам даст тауфик скрыть свои качества и постараться сделать насихат, если есть возможность. И опять же, насихат делать, пусть даже в отсутствии людей, но не так, что я лучше, ты хуже. Тут все равно на свой долю возьмем. А именно насихат ради Аллаха Субхана Тааля. Тут уже каждый свою форму будет ставить. Сказать можно, может даже сказать, да, брат, у меня тоже такая проблема, но я с ней вот пытаюсь бороться, может быть, вместе мы сполучимся, сможем сделать это. То есть не задевая, не роняя человека. Однажды Умар ибн Хаттаб зашел в мечеть пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и увидел Муаз ибн Джабаль, плачущим у кабра Наби, саллаху алейхи салям. И он ему сказал, что тебя заставляет плакать? Ты почему плачешь? На что Муад ответил, я слышал от посланника Аллаха, саллаху алейхи салям, что он говорил, «Инна ясир мин ар-рия ширк». Даже легкая незначительная рия, показуха, является ширком. «Инна Аллах юхибу аткия ахфия». Поистине Аллах любит богобоязненных, скрывающих. Скрывающих что? Скрывающих свою богобоязнь, свое достоинство, преимущество, которые, если уходят, то их не теряют. То есть встал он тихонько, ушел с маджлиса, с кружка, из того места, где собрались люди, его не заметили. Что он ушел? Или он жил в джамаате и уехал? Не произошло каких-то больших катаклизмов, где наш брат тот? То есть его не заметили. Если же он приходит, его никто не узнает. Не то, что там зашел в маджлис и все встали. Как же, фулян пришел? Нет, он тот, который зашел, как все и сел. Никто на него внимания не обратил. И если обратили, как и на всех остальных, которые зашли в это собрание. Сердца которых, то есть это пророк Саласа описывает, тех, которых любит Аллах Субхану ва Тааля, богобоязненных, скрывающих, которые, если исчезли, ушли, их не теряют, если они пришли, их не узнают, и их сердца как светильники, освещающие правильный путь, правильную дорогу, при помощи которых спасается от каждой затемненной, скрытой земли. От каждого скрытого, затемненного места. То есть сердца их переполнены иманом настолько, что они как светильники светят и освещают ему в любой месте, где невозможно увидеть истину, истину от лжи, лжи, но при помощи этих сердец они видят это. Потому что освещается. И Муаз ибн Джабаль плакал. Почему он плакал? Плакал потому, что мы далеки от этого сифата. Что мы, если присутствуем, если приходим, нас узнают. Когда мы уходим, нас теряют. Как же это истивара сахара? А? И он плакал по своей душе, что он может оказаться не из тех, кто любит его Аллах Субхану ва Тааля. Хотя Аллах Субхану ва Тааля в Коране сказал, что он доволен всеми, и они довольны им, сахабами. А нас даже в слабом хадисе не сказано, что Аллах Субхану ва Тааля доволен нами. Не говорю придуманную. Сами можем придумать. Но даже в слабом хадисе о нас нету речи. Но у нас такая уверенность в том, что Аллах Субхану Тааля нас любит, что мы даже не содрогаемся, когда слышим такие хадисы. А Муаз ибн Джабаль сидел, плакал у могилы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому верующий человек проявляет всю изобретательность, чтобы скрыть свои поклонения. Свои скрыть поклонения добровольные, нафиль, навафиль. И обратно обязательные молитвы он не скрывает. Он делает их открыто. Почему? Потому что верующий должен сохранять о себе хорошее мнение. То, что он является из тех, кто выполняет пятикратную молитву, держит пост, совершает хадж. Для чего? Чтобы его не обвинили в фиске, не обвинили в слабости веры и так далее. То есть это необходимую вещь он выполняет и не скрывает. Но все, что остальное добровольное, это применяет все методы, чтобы скрыть от остальных людей. И как сказал верующий, применяет все методы, тому, чтобы скрыть добровыменную свою молитву. Для чего? Для того, чтобы сохранить искренность. Так как это поклонение, когда оно отдалено от глаз других, от слуха других, то оно более способствует тому, чтобы сохранить искренность. То есть шайтану не остается прецедента нашествовать, чтобы он улучшил, сделал качественнее это поклонение. Так как люди, когда будут видеть то, что он совершает добровольную молитву, начнут его больше уважать, начнут приходить к нему, даже брать советы, начнут его приглашать в гости, начнут его узнавать в дороге и так далее. То есть они начнут ему давать место, которое хочет, будут поднимать выше себя. И это станет хорошим прецедентом для нафса, причиной, чтобы заставить человека еще больше работать в том направлении, чтобы показать людям, какой он хороший. Боясь вот этой опасности, что это поклонение станет не ради Аллаха Субхану Тааля, а ради вот этого рия, они стараются все это скрыть. И это было во все времена, праведники прилагали все усилия скрыть свои поклонения. От Аби Муса Ашари передается: «Вышли мы с посланником Аллаху саллаху алейхи ва саллям в Азва в поход. И нас было 6 человек и 1 верблюдица, которые они поочередно ехали. То есть кто-то верхом, а остальные пешком. В результате от того, что они долго шли, их ступни потрескались. И Абу Муса Ашари говорит, и мои ступни тоже потрескались. Ногти выпали от того, что они долго шли и кровились. Чтобы как-то улучшить положение, они кусками ткани, лоскутками обматывали свои ноги. И поэтому это азва назвали «зату рафа», то есть битва или поход с лоскутками. Так как, уже сказали выше, они наматывали на свои ноги лоскутки этой ткани. Абу Бурайда говорит, то есть тот тавиин, который слышал этот хадис, этот ривая, он говорит комментарий. Когда Абу Муса рассказал этот хадис, на его лице выразилась неприязнь или неприятность. И было казалось того, что он сожалел о том, что рассказал это, не желая показать свою сокровенную, свой секрет. То есть Абу Муса Ашари рассказал, что мы вышли с пророком, саллаху алейхи ва саллям, в Азват, и терпели такую тяжелую тяжесть, лишение, что шли вот в такой форме. Естественно, это будет поднимать в глазах слышащих степень тех, кто вышел Азават в этом. А среди них был и Абу Муса Ашари, который рассказывал. И он рассказал, но это очень было негодование, неприязнь того, что он открыл свой секрет. Неприятно было ему открыть свой секрет. Для того, потому что он хотел скрыть. Но так как все, что они видели, слышали, делали от пророка, саллаху алейхи ва саллям, это было амана на них. И они должны были довести это амана, должны были оставить эти знания для нас, для будущих поколений. И только это вынуждало некоторых сахаба говорить то, что они не хотели говорить. Особенно те моменты, подобные этой, где они тоже были участниками каких-то серьезных дел. Итак, 30-е качество у нас было скрывать свои дела. И пусть Аллах Субхану ва Тааля даст нам тауфик делать их, потому что мы очень мало делаем, и потом даст тауфик их скрыть, то есть сохранить, чтобы они были ради Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы они не казались причиной попадания нас в гнев Аллаха Субхану ва Тааля. 31-е качество. Верующий избегает власти. Верующий избегает власти. Как это может человек избегать власти? То есть его хотят поставить правителем, но он ни в коем случае не хочет быть. Его хотят поставить руководителем, амиром. Он не желает над кем-то быть старшим, управлять кем-то. Поэтому применяет все силы, возможности избежать этой ответственности. Так как власть является большим соблазном, большим испытанием, и очень мало кто выдерживает это испытание. Выдерживает от того, чтобы не получить отрицательное воздействие, отрицательные последствия нахождения в этой власти. И нуфус, то есть нафс, обратно любит, сильной любовью любит это место. Как же уже своим положением он выше других. И плюс еще открываются безграничные перспективы. Всегда ставит себя выше других. Поэтому нафс безумно любит это, власть. И верующий, зная это, любовь своего нафса к этому, ставит все преграды для себя, чтобы попасть на это место. Не дать возможность нафсу прикоснуться к этой власти. Поэтому его сердце прорастает ненависть, нежелание, нелюбовь к власти. Поэтому Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запрещал желать, стараться получить власть. Так как требуя власть, человек требует часть дунья. У каждой власти есть дунья. Есть его зарплата, есть, возможно, доступ к каким-то материальным благам. И при этом есть место, похвала, преимущества, возможности. То есть, какая бы ни была власть, она всегда дает что-то из дунья. Поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил: вы будете стараться, желать получать власть, имара, и потом об этом будете сожалеть в судный день. То есть будете прилагать получить власть, получить эту власть, но в судный день будете жалеть об этом, что пришли к этой власти. Так как по причине этой власти набрали столько дел, которые будут тащить в джаханнам, которые уже не оставить, не избежать, что человек скажет: если бы меня на это место не поставили, если бы я не пришел на это место, то, возможно, я избежал бы этого наказания. И когда он не находит никакой возможности избежать этой власти, и когда на него возлагают эту ответственность, это как большая проблема, большая беда, большое наказание свалилось на его голову. Поэтому этот человек грустный, печальный, переживающий, страдающий. И автор говорит, не будет преувеличением сказать, что этот человек, как человек, на которого свалилось большое горе, несчастье, зная, что это станет, может стать причиной его попадания в джаханнам. в огонь наказания. Боясь этого, он начинает прилагать все усилия на этом месте избежать попадания в это джахана, избежать тех причин, тех дел, которые его будут тащить в огонь. Поэтому он будет прибегать к Аллаху Субхану ва Тааля дайман, то есть постоянно дуа, постоянно мольба, постоянно делает не причин получить помощь Аллаху Субхану ва Тааля на этом пути, чтобы он уберег его от попадания в джахана. Поэтому он думает, очень будет сильно и долго взвешенно думать о каждом шаге, о каждом действии, которое будет предпринимать на этом пути. Поэтому он будет всегда советоваться с теми, кто вокруг него. Никогда не будет первым выставлять свой взгляд, свою идею. То есть будет думать, братья, что вы думаете? Что мы будем делать? Как предпримем? И только в конце свое мнение выставит, чтобы уже соизмериться с остальными мнениями и принять решение. Тут же не понимая той ответственности, он что будет говорить? Так, мы будем делать так, так, так, так. Не спрашивая мнения других, не спрашивая целесообразность того, что он предлагает, то есть не будет советоваться. И после того, как будет все сделано, он будет еще раз, еще раз, еще раз требовать от себя отчет за каждое мельчайшее дело, которое он сделал. За каждый мельчайший шаг, который он предпринял. И всегда при этом будет желать побыстрее избавиться от этой ответственности, от этой власти, от этого места. И когда настанет тот день, когда он избавится от этого места, от этой ответственности, это будет самый счастливый день его жизни. Вот отношение верующего человека, настоящего верующего человека по отношению к власти. Сначала он не желает, не любит, избегает. Потом, когда приходит, прилагает все усилия, чтобы по максимуму отдалить себя от себя, гнев Аллаха Субхану ва Тааля. То есть по максимуму отдать этот амана, который ему дали. По максимуму выполнить ту ответственность, на которую на него возложили. И когда его избавят от этого, для него будет самый счастливый день. И здесь нужно сделать все-таки оговорку, что это то, что желает нафс. И борец с нафсом человек делает так. Но иногда может оказаться, что человек должен, обязан сам выступить, взять эту власть. Когда он видит, что нет другого человека, как он, или достойнее его, что он может взять, и есть возможность, опасность, что придет еще хуже человек, чем он, и принести больше вреда. Действительно, он тогда должен или взять то, что ему предлагают, или сам взять, боясь, что может принести вред делу. Особенно, если касается это дело уммы, верующих, религии. И когда он найдет возможность, что есть человек, который лучше его сделает, тогда он отступит, предоставит место другому. И это то, что касается, когда человеку предлагают власть. Но еще и другая сторона есть. Когда человек в подчинении находится, в чьем-то подчинении, то верующий должен полностью подчиняться беспрекословно всему, что приказывает ему его вышестоящий, в том, что ему нравится, и в том, что ему не нравится. Если, конечно, оба это находятся в хорошем поощряемом и не являются греховными. Как в хадисе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приказывается человеку, мусульманину, слушаться и подчиняться в том, что он любит, и в том, что он не любит. Кроме как будут приказывать греховное. Поистине приказывание греха, если же приказывается грех, то нет послушания и нет слушания. Поэтому верующий человек, его не волнует, кто является его начальником. Он подчиняется ему, не смотрит на его возраст, не смотрит на его положение, не смотрит на его внешний вид, не смотрит на его родословное, не смотрит на его дела, всегда он находится в подчинении, в том, что мы уже сказали. Поэтому от Абу Дара передается: приказал мой любимый покровитель Халим следующее: послушаться и подчиняться, если даже будет приказывать раб, у которого нет конечности. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, привел сифат раб. Раб, он сам является тем, кто, кому ему приказывает. То есть ни силы, ни власти, он является как вещь, как собственность. Уже причина того, чтобы не слушаться, сказать: да кто ты такой, ты же раб. И нет у него конечности. Нет, ни рук, ни ног. То есть он даже физически не может заставить слушаться никого. Даже муха, которая сядет на него, он не может ее отогнать от себя. Второй прецедент, чтобы не послушаться. Но несмотря на это, пророк Саласам приказывает слушаться. Только потому, что он является амиром. Имам Навави в объясне этого хадиса говорит: то есть слушаться и подчиняться, какое бы низменное его положение ни было. Пусть он будет рабом черным и без конечностей. Несмотря на это, подчинение ему является ваджибом. Не потому, что мы должны подчиняться своему миру, потому что он такой умный, образованный, богобоязненный и так далее. Потому что мы его любим, знаем и так далее. Нет, только потому, что он поставлен над тобой. Мы должны подчиняться. 32-е качество. Не является завистником. То есть качество зависть не присуще верующему человеку. Верующий человек должен всегда бороться со своим нафсом, чтобы любить благое другим. То есть нафс у нас не любит благое другим, но верующий должен бороться с нафсом, заставлять нас любить другим братьям хорошего. И не проявляться, не должна проявляться зависть. Никому, кому Аллах Субхану ва Тааля дал из своих благ, из своих богат достоинств, никакого стеснения, неприятности, скрижения в душе не должно быть от того, что он видит, что брат его лучше живет, лучше в получении знаний, его больше любят, его больше уважают и так далее. Никаких проблем не должно вот здесь, даже на величину точки, возникать в груди у человека. Как Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Валя яджидуна фи судурихим хаджата мимма уту». Это ая сурат Хашр, 9 аят. «И не находят они в груди никакой неприятности от того, что кому-то что-то дано». То есть даже, как сказал, на точку не должно быть чувства неприятности, не то что были чувства нежелания, ненависти, зависти, даже неприятности не должно быть. Наоборот, человек должен радоваться, верующий человек. Альхамдулилля, Аллах Субхану ва Тааля ему дал. И пусть Аллах ему еще даст в этом благо, даст ему хайр, даст ему тауфик, еще больше, еще лучше получить на этом пути. Зависть – это очень большая болезнь. У ней очень много последствий, проблем для человека. То есть это отдельная большая тема. И здесь шейх не касается ее, кроме как чуть-чуть упоминаем. 33-е качество. 33-е качество не является гордецом. То есть гордость Хотя гордость в русском языке два значения как бы идется. Но мы говорим гордость, когда идет высокомерие. Не инзе, а гурур. Человек не должен гордиться никакой вещью, никаким благом, которое дал ему Аллах Субхану ва Тааля. Он всегда должен признавать, что это милость, достоинство Аллаха Субхану ва Тааля, которое ему дал. И даже в сознании ему не должно приходить, что это благо, которое у него есть, оно получил он по причине его таланта, его стараний и умений. То есть даже в сознании должно это появляться. Все-таки не должен. Это все от милости Аллаха Субхану ва Тааля. Всегда он должен признавать свою слабость, бедность, ничтожность и нужду перед Аллахом Субхану ва Тааля. И что даже если на мгновение Аллах Субхану ва Тааля оставит от своей милости его, то он погиб. Поэтому все, что получаем мы без сомнений, ни на секунду должны признавать, что это от милости Аллах Субхану ва Тааля. Из всего, что у нас есть, из того, что у нас есть на столе, мы едим, одежда на нас, наше положение, или наше знание, или нашего имана, это все с милостью Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому этот человек никогда не гордится своими делами, своим поклонением, своим положением, той властью, которая у него есть, тем родством, к которому он относится, не тем знанием, которое у него есть, и не требует от людей, что его уважали, что его почитали по причине этих дел. Он знает, что истинное достоинство человека, за которое можно уважать человека, это богобоязненность. Так как Аллах Субхану ва Тааля в Коране сказал: «Инна акрамакум инда Аллахи атқакум». Сурат Хаджирот, 13 аят. Поистине самый почитаемый, уважаемый перед Аллахом из вас это богобоязненный, наиболее богобоязненный из вас. Значит, вот это может быть действительно причиной того, что человек может уважаться. А все остальное это мирская мишура. И он при этом четко, ясно знает, уверен, что он является наиболее отдаленным от этого качества. То есть он никогда не приписывает себе качество богобоязненности, что он далек от этого. Поэтому не остается никаких причин, чтобы выставлять себя перед людьми, чтобы люди восхищались им. Все, он отдалился от всех похвал. Видишь, что единственное, за что можно хвалить человека, это богобоязненность, а он наиболее далекий от этого качества. И это независимо от того, какая у него степень, знание, богатство, должность и так далее, как мы уже сказали. И насколько у нас это проявляется? Насколько сегодня среди верующих это проявляется? Человек даже начинает хвастаться тем, чего нету у него. Что он даже в глаза в жизни не видел. Как одну историю рассказали однажды на одном из уроков в Медине. Один, то ли говорит, шейхуна Албани, рахимахуллах. То есть шейх Албани, он называет шейхуна, то есть наш шейх. И так часто говорил, что тот, кто давал здесь урок, говорит: «Я, ахи, ты так много говоришь шейху, да? Значит, ты получал у него знания. Ты, наверное, у него уже все книги хадисов прочитал, потому что шейх Албани Мадхасов хадис». Он говорит: «Нет, ну тогда ты хотя бы, наверное, Сахихейн, Бухари, Муслим прочитал». «Нет». «Ну тогда, наверное, Бухари». «Нет». Ну ты хоть Арбаин Нававы ты прочитал Шейх Амбани? Нет. Он говорит, сирийки лучше тебя, женщины. Они хоть Арбаин Нававы прослушали у Шейх Амбани. То есть этот студент, или так скажем, Талиб аль-Илм, так называемый, всегда пытался показать, что вот его шейх, шейх Албани. То есть его шейх, значит, тот, у кого ты взял знание. Но если ты это знание взял, зачем это показывать перед всеми, постоянно подчеркивать? Значит, хочет взять часть славы, которая есть у этого, аль-хамдулля, шейха, которому Аллах Субхану ва Тааля дал тауфик получить эти знания и оставить ильм аль-хадис. Опять же, это очень далеко от того, что мы говорим. Верующий человек также берет айбра, берет урок, берет для себя урок из того пути, который проделали гордецы. И какие проблемы их постигли. Он всегда держит в своей памяти, вот что постигло гордецов. И самый яркий из этих примеров – Иблис, лянаталлахи алейхи. Когда он подумал, что его степень перед Аллахом Субхану ва Тааля лучше по причине его поклонений, так как он находился сколько времени среди ангелов, и поклонялся Аллаху Субхану ва Тааля, и когда ему было приказано совершить земной поклон, и как Аллах Субхану ва Тааля говорит об этом в Коране, قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Аллах Субхану ва Тааля спрашивает, что тебя запретило сделать поклон, когда я тебе приказал? И до этого, сколько я приказывал, и ты поклонялся, делал, и что тебя заставило выйти из этого русла? На что он говорит, я лучше его. Я лучше Адама. Ты меня создал из огня, а его из глины, то есть огонь лучше, чем глина, огнем выжигают глину, делают посуду, и это его гнилая логика. Здесь подвела. Он увидел, что он лучше, чем Адам. Какая разница между Адамом и Иблисом? И этот махлюк, и тот махлюк. Разницы никакой. Аллах Субхану ва Тааля по своей милости, по своей мудрости одного сделал из глины, другого из огня. И все это творение Аллах Субхану ва Тааля. Какой прецедент, чтобы здесь подняться выше, стать выше других, не говоря уже о тех, которые ставят выше себя друг на друга, людей говорят. То есть оба созданы из глины. Обоих родила женщина, обоих носила 9 месяцев в утробе. И они видят себя лучше других. Когда Аллах Субхану ва Тааля не оставил прецеденты даже Иблису, то, что он его создал из огня, то, что он был создан давно, то, что у него есть знание, что он поклонялся, не дал ему, не дал это повода, или не дает это повода ставить себя выше. И все остальные гордецы, которые возгордились тем, что у них есть из того, что Аллах Субхану ва Тааля дал в этом доме, они хуже, чем Иблис. Так как у Иблиса было больше причин возгордиться, подняться. Но и этой причины Аллах Субхану ва Тааля не принимает. Потому что послание они оба являются творцами. Аллах Субхану ва Тааля захотел бы сделать человека из огня. Захотел бы Иблиса сделать из глины. Это... В его власти разницы никакой. Такие люди, то, что они являются умными, или то, что они являются богатыми, то, что являются знающими, это не дает им причины возгордиться над другими. Пусть даже верующий над неверующим не может возгордиться. Потому что Аллах Алим. Завтра этот верующий может оказаться на месте этого неверующего, а неверующий оказаться на месте верующего. Никто не знает, что с ним завтра будет. Поэтому ничто не дает причины возгордиться над другим. Не говоря уже тех, которые вместе с тобой в одном сафе читают намаз, вместе с тобой делают хадж, вместе с тобой получают знания. Не дает причины возгордиться. И каждый гордеец, если он не покаялся в своем грехе, пойдет в джаханнам вместе со своим шейхом Иблисом. Как Аллах Субхану ва Тааля отдалил Иблиса от своей милости, так и они будут отдалены от своей милости. Также пример Фаруна, которому Аллах Субхану ва Тааля дал несметные богатства, когда ему сказали: «Бойся Аллаха и давай хак свое богатство», его ответ был, что он это заработал сам. Он сказал, как в Коране Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Иннама утитуху аля илмин инди». Это сура Кисас, 78 аят. И предыдущий аят был 12 сура Аараф. «Поистине я это получил от знаний, которые были у меня». То есть у меня были знания, поэтому я заработал эти богатства. Что вы ко мне пристаете? Что я должен бедным давать? Что я должен закят давать? Сами заработайте. Это его логика. И что же результат? Как Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Фахасафна бихи ва бидарихи арба». Этот сурат Кисас, 81-е. «И поглотила его и его двор, его богатство, земля». Как Аллах Субхану ва Тааля дал ему, так и забрал. Ни его талант, ни его знание ничто не спасло его самого, и не говоря уже про его богатство. И это два ярких примера, которые человек должен всегда держать в своем знание. Первое, Иблис, его знание и поклонение не дало ему права возгордиться. И второе, его богатство, положение тоже не дало возгордиться. То есть каждый получил по заслугам. И все, кто последует за ними, тоже самое получат по своим заслугам. И еще, если человек сегодня не получает наказание, это не значит, что он не получит никогда наказание. И пусть он знает, чем дальше оно откладывается, тем оно хуже будет. Как и Фарон, как и Иблис в одночасье не возгордились, их высокомерие, гордость, она росла в их сердцах. И не один день. Поэтому если человек делает шаг в сторону, и Аллах Субхану ва Тааля ему дает проблему, он должен радоваться: «Альхамдулилля, Аллах Субхану ва Тааля меня любит. Он меня возвращает на путь праведный». И делать шукр за то, что у него эта проблема пришла, по которой он вот этот неправильный, случайный шаг вернул на место. А тот, кто уже ушел далеко, и он еще идет, и еще у него нет проблем, это тот, кто отдален от милости Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому всегда нужно оглядываться, где находится умма. На этом закончим. Иншаллах. Субхана ва бихамдика. Ля иляха илля анта. Астагфируха ва атубу илейк. Ассаляму алейкум.